Что это значит? — смутился Ярослав. — Зачем ты это делаешь? — А хочется. — Хочется так, — капризно воскликнула она. Однако получилось хрипло по воронье. Потом, когда он умылся и вылез из-под ледяной воды, она вдруг схватила его руку в свои ладони, восторженно огладила, зашептала: «Какие у тебя руки! Боже, какие удивительные руки!» Он не знал, как относиться к ее словам, потому что руки у него были грубые, заскорузлые от воды и работы. Но пленница прижала его ладонь к своей щеке, закрыла глаза. Это настоящие мужские руки. Он сводил ее на зимнее озеро, показал царских лебедей и научил, как вести себя, чтобы птицы не боялись и подпускали на расстояние вытянутой руки, давали себя погладить. Потом еще одну ночь они проговорили шепотом. Голос у пленницы никак не восстанавливался. Утром у Ярослава родилась сумасшедшая идея — оставить ее в скиту. Не открывая глаз, он лежал и думал: а вдруг это пришла она, та самая женщина, что грезилась ему в коридорах институтского общежития? Пусть нет у нее длинных каштановых волос, пусть не такая высокая, пусть явилась без белых одежд и не сама пришла, была поймана как пленница. Все это условности, необязательная символика, ибо в жизни происходит все по-житейски обыденно. Он думал так и сам себе противоречил, доказывая, что все это блажь, морок, что она привлекательная, умная, сильная и надежная, но совсем нет чувств, от которых бы перевернулась душа, и что есть предчувствие, что вместе с солнцем может прийти отрезвление. Еще была мысль сводить ее в мансарду и показать свои иконы, что если узнает на них себя. Отрезвление пришло намного скорее. На восходе он пришел в сарай и осторожно присел возле спящей пленницы, стараясь разгадать, она это или только ее призрак, но так ничего и не разгадал, случайно разбудив ее. Сонная, она взяла его руку, положила под щеку, приласкалась к ней и снова уснула. А спустя час, когда пришло время обязательной радиосвязи с базой, начальник милиции сообщил, что через 3-4 часа в скит вылетает следователь на попутном вертолете и что желательно собрать всех свидетелей происшествия, то есть егерей, и приготовить к отправке подозреваемую, захваченную на месте преступления. Остальных байдарочников так и не нашли, хотя милиция заверяла, что весь район перекрыт и никуда они не денутся. Ее нужно было спасать, независимо от того, кто она. Ярослав вынес из склада двухместную складную байдарку, взвалил на спину и, взяв пленницу за руку, повел напрямую через горы к озеру, откуда вытекала самая длинная протока и впадала в реку Маега. После 5-часового марш-броска вертолет со следователем давно протарахтел в сторону скита. Ярослав вышел к цели, сел в байдарку и спустя несколько часов остановился под мостом через Маегу. Над головой гудела автотрасса, которая спустя 5 минут унесла эту путешественницу с рысьими глазами в неизвестность. Она обещала вернуться в августе после письма Ярослава, долго махала рукой из кабины попутного КамАЗа и что-то кричала. Он ждал ее до зимы, отпускной поры в заповеднике, и, обманывая себя, поехал будто бы к матери, которая вот уже 1,5 года жила в Свято-Никольском монастыре, а вместо...